слышались все отчетливее. Расстояние между нами сокращалось. Он с грохотом, словно паровоз, на ходулях пробирался за мной по пятам в лесной чаще, разъяренно шипя и жадно скрежеща челюстями. Я собрал воедино все свои силы, чтобы сделать последний рывок, раз и навсегда оторваться от монстра или окончить дни в его пасти. На карту было поставлено все. И в этом мне пригодились знания, полученные в ночной школе, особенно в области биологии. Сверкая пятками, словно кролик, ныряя под корнями, как настоящий лис, я понесся галопом, как зебра, учуявшая погонь. Подобно ящерице менял направление, ежиком зарывался в листву, выглядывая оттуда осторожным глазом ужа. Только у паука было целых 8 глаз, и ориентировался он в темноте ничуть не хуже. Да еще его подгонял голодный желудок, заставлявший развивать небывалую скорость. Кроме меня в лесу, наверное, уж давным-давно не осталось никакой живности, поэтому нетрудно представить, что он почувствовал, завидев добычу после длительной голодовки. Пауки, правда, могут голодать очень долго, но когда-то приходит конец и последней накопленной калории. Если я уйду от него сейчас, у него не останется больше сил заманить в ловушку и умертвить новую жертву, особенно после такого грандиозного марафона по лесу. Придется несолоно хлебавшую уползти обратно в чащу и встретить там голодную смерть. Я отчетливо слышал, что он ускорил темп. Бум-бум, бум-бум, бум-бум, бум-бум. 8 часов. А я не мог ответить ему тем же. Ведь я все-таки не какая-нибудь ласка или газель. Обыкновенный медведь, то есть существо в нормальной жизни, скорее неповоротливое и склонное к неторопливости. Ноги мои при каждом шаге падали на землю, как тяжелые гири. Каждый мускул изможденного тела болел на свой особый, сводящий с ума манер. Но хуже всего было то, что внутренний голос постоянно шептал на ухо, что надо остановиться, устроиться поудобнее на земле и немного вздремнуть. А паук, ведун в это время, будто учуяв мое настроение, воспрянул духом и стремительно стал приближаться. Стволы деревьев веером разлетались у него из-под ног. Кусты, вырванные с корнями, он отшвыривал далеко в сторону и при этом еще шипел мне в спину ругательство на своем паучьем языке. Он настойчиво надвигался на меня, а силы мои были исчерпаны до последней капли. Бам-бам, бам-бам, бам-бам, бам-бам! И все-таки я кое-как заставлял себя двигаться вперед. Правда, от усталости начали отказывать природные инстинкты. Я то и дело налетал на деревья, спотыкался о корни или путался в кустах. Одним словом, несмотря на все усилия, практически топтался на одном месте, в то время как паук пыхтел у меня почти за самой спиной. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бум! Паук-ведун приблизился почти вплотную. От долгожданной жертвы его отделял теперь какой-нибудь один единственный паучий шаг. Все пропало. Столько часов бесполезного бега. Последние силы покинули меня.